Возможны только три способа доказательства бытия Бога, исходя из спекулятивного разума. Все пути, по которым можно следовать с этой целью, или начинаются с определенного опыта и познанной им особой природы нашего чувственно воспринимаемого мира, восходя от нее по законам причинности до высшей причины, находящейся вне мира, или эмпирически полагают в основу лишь неопределенный опыт, то есть какое-нибудь существование вообще, или, наконец, отвлекаются от всякого опыта и, исходя из одних лишь понятий, приходят совершенно априори к существованию высшей причины. Первое доказательство называется физико-теологическим, второе – космологическим, а третье – онтологическим. Других доказательств нет и не может быть. Я докажу, что разум ничего не может достигнуть ни на одном эмпирическом, ни на другом трансцендентальном пути, и что он напрасно расправляет свои крылья, чтобы одной лишь силой спекуляции выйти за пределы чувственного воспринимаемого мира. Что же касается порядка, в котором следует рассматривать эти способы доказательства, то он прямо противоположен тому, какого придерживается постепенно обогащающийся разум и в каком мы их поставили выше. Мы увидим действительно, что, хотя опыт дает первый толчок для такого рассмотрения, все же только трансцендентальное понятие направляет разум в этом его стремлении и во всех таких попытках определяет цель, которую он себе поставил. Поэтому я начну с рассмотрения трансцендентального доказательства и затем уже покажу, что может сделать прибавление эмпирического для усиления его доказательности.